Toronto. А в эфире шоу Чарли Роуза и его ведущий Чарли Роуз. А сегодня у нас в гостях единственный человек в Америке, который до сих пор носит браслет Иисуса. Это наш гость Стэн Маш. Козел! Стэн, а несмотря на вскрывшиеся факты и доказательства, ты носишь браслет. А почему? Ну, не знаю, просто нравится. Тебе просто нравится? Ну да, не знаю. Ну что-то как-то не хочется пока срезать. А к нам присоединяется наш зритель, один из миллиардов тех, кто считает, что ношение браслета Иисуса наносит вред нашему обществу. Крис Марш, а вы сказали, что Стэн Марш козел? А да, Чарли, спасибо. Да. Этому парню плевать на истину. Не, ну ладно бы Иисус просто восстал из мертвых с помощью анаболиков, да хрен с ним. Но он продолжал утверждать, что это было чудо. Вот что опасно. А как же инки? Как же ацтеки? Те миллионы людей, которые были убиты во имя Христа? А он оказался жуликом. Носить этот браслет все равно, что публично дать нам всем пощечину. Что скажешь, Стэн? Ну, не знаю. Мне нравится. Не так что-то и важно.